архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Вторая половина пятой главы посвящена наставлениям об обязанностях супружеской жизни. Здесь апостол представляет супружеский союз как образ таинственного союза Господа Иисуса Христа с Церковью. Почему эти стихи с 22 по 23 составляют содержание апостольского чтения при совершении таинства брака? От мужей апостол требует самоотверженной любви к своим женам, а женам предписывает полное повиновение мужьям. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», так как дальше апостол поясняет, что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, то есть как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем, то есть во всем добром. Из этого ясно видно, что повиновение заповедуется женам отнюдь не рабское и принужденное, а как Господу, то есть искреннее и сердечное, основанное на любви. Главенство мужа в христианском браке должно понимать только как первенство, всегда неизбежное во всяких союзах и обществах, состоящих из нескольких лиц, но не как властительство. Муж является естественной главой в семье уже потому, что на нем лежит главная тяжесть семейных обязанностей, которых не может понести жена при относительной нежности своей природы и слабости своих физических сил. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Следовательно, супружеская любовь должна быть прежде всего духовной любовью, а не плотскую, и иметь нравственную цель, чтобы освятить ее, очистив баню водную, дабы она была свята и непорочна. Здесь под баню водной имеется в виду таинство крещения, которым Христос очищает от всякой скверны и нечистоты, вступающих в его церковь. Точно так и мужья должны заботиться о нравственной чистоте и о спасении душ своих жен. Вместе с тем мужья должны выражать свою любовь в попечении о жене, как о своем собственном теле, питать и греть ее, как Господь Церковь. Этим опять указывается на необходимость в христианстве духовной любви между супругами. Муж должен смотреть на жену не на как какое-то механическое орудие для плотских наслаждений, но как на часть самого себя. В связи с этим апостол напоминает и библейское основание для такой любви к жене. «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Этими словами апостол желает расположить христианских супругов к крепкому супружескому союзу и показать, как противоестественно и богопротивно супружеские несогласия, а тем паче разводы. «Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Лучше всего объясняет эти слова святитель Златоуст. Подлинно это таинство, что человек, оставив произведшего его, родившего, воспитавшего, и ту, которая зачала его, болела им, в болезнях родила, оставивши тех, которые столько благодетельствовали, к которым он привык, сочетывается с тою, которой прежде не видал, который ничего не имеет с ним общего и предпочитает ее всему. Поистине, это таинство великое, заключающее в себе какую-то сокровенную мудрость. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. С этим прибавлением святой апостол желает внушить, что близость мужа к жене и взаимное их единение в благословенном христианском браке так велики и такую в себе содержат тайну, что могут быть наилучшим и нагляднейшим подобием таинственного единения Христа с Церковью, в котором они и имеют свой наивысший первообраз. Немало таинственного и в естественном браке между мужем и женою, как бы так говорит апостол, но я говорю о христианском браке, заключаемом во образ союза Христа с Церковью. Таковый брак есть уже величайшая тайна, есть уже таинство церковное. Каков союз Христа с Церковью? Он есть союз теснейший, любовью проникнутый, святой и нерасторжимый. Таково же должно быть и супружеское единение в христианском браке. В заключение апостол говорит, каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. У супругов все должно быть взаимно. Вначале апостол сказал: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божием». Но тем не менее муж – глава, а потому жена обязана ему особенным повиновением, так как жены склонны тяготиться властью над ними мужей, а мужья склонны злоупотреблять своим первенствующим положением, то апостол в заключении и заповедует то, что по преимуществу может быть нарушаемо в браке. Мужьям заповедует любовь, а женам – повиновение. Выражение «а жена да боится своего мужа» есть, конечно, только образное выражение, а отнюдь не означает рабского страха жены перед мужем, которому нет и не может быть места в христианстве. Этот страх есть не что иное, как уважение к мужу с опасением, как бы не оскорбить его и не уменьшить любовь его к себе. Блаженный Иероним переводит это выражение «жена да чтит своего мужа». В 6 главе святой апостол говорит прежде всего об обязанностях детей к родителям, а затем родителей к детям. Дети должны слушаться своих родителей, ибо естественный закон справедливости этого требует, и пятая заповедь закона Божия это заповедует. А родители не должны быть к детям чрезмерно суровыми, не должны вводить их в грех, но должны разумно воспитывать их в учении и наказании Господнем. Далее апостол внушает рабам повиновение господам своим, а господам – справедливое и снисходительное отношение к своим рабам. Политического или социального вопроса о законности или незаконности рабства святой апостол здесь совсем не касается. Церковь христианская вообще не ставила себе задачей производить внешние политические или социальные перевороты, а лишь внутреннее возрождение людей, которое уже, естественно, должно повести за собой и внешние перемены во всей человеческой жизни. В заключение нравственных наставлений святой апостол призывает христиан к невидимой духовной брани с врагом нашего спасения, дьяволом и слугами его. Здесь мы видим основание христианского подвижничества. Вся жизнь христианина должна быть непрестанной борьбой. Апостол призывает христиан для этой борьбы облечься во всеоружие Божие, припоясать чресло истинную, надеть броню праведности, обуть ноги в готовность благовествовать мир, а главным образом взять щит веры, шлем спасения и меч духовный, Слово Божие, и, вооружившись так, вести упорную борьбу против козней дьявольских, против духов злобы поднебесных, постоянно влекущих человека на путь греха и противления воле Божией. Это апостольское чтение читается в дни памяти некоторых преподобных и при пострижении в монашество. Главным оружием при этом должна быть молитва, и притом непрестанная, на всякое время. Злые духи называются здесь миродержителями, не в том смысле, что им дала власть над миром, а потому что все зло в мире, все злые люди творят волю их. Они миродержители мира возле лежащего. Выражение «поднебесной» означает, что духи зла витают всюду между небом и землей, обнимают нас отовсюду, как повсюду окружает нас воздух, и непрестанно приражаются к нам, как комары в сыром месте, по образному сравнению епископа Феофана Затворника. Всеоружие Божие особенно необходимо нам, дабы мы смогли противопостоять этим злым духам в день злой. Под этим днем злым надо понимать особенно решительные минуты в нашей жизни, каковы смерть и страшный суд, когда нам необходимо будет дать отчет Богу о нашей земной жизни, как мы ее проводили. Из всего этого ясно, что христиане, воины Христовы, обязаны вести непрестанную борьбу с врагом Божиим и врагом человеческого спасения дьяволом, и со слугами его, и всякого рода происходящим от них злом. Христианин должен быть совершенно непримирим ко всякого рода дьявольскому злу, но, конечно, бороться с ним достойными христианскими средствами. В заключении послания, которое содержит в себе 19-24 стихи, святой апостол просит, во-первых, молитв о себе, научая этим, что молитвы церкви важнее и выше всех лиц, которые поставлены в ней. А во-вторых, говорит о посольстве к Ефесянам Тихика, дабы он возвестил им об обстоятельствах и делах его, и тем утешил сердца их. Заканчивает свое послание святой апостол Павел пожеланием братьям мира и любви и преподанием обычного апостольского благословения. благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Неизменно, значит, по толкованию Златоуста, в безгрешности. Послание святого апостола Павла к филиппийцам. Основание Филиппийской церкви. Церковь Филиппийская была основана святым апостолом Павлом во время его второго проповеднического путешествия. Когда великий апостол языков со своими спутниками, сотрудниками Силою, Тимофеем и Лукою прошли Галатию и Фригию и дошли до берегов Эгейского моря, Дух Святой не допустил их идти ни к югу в Осию, ни к северу в Вифинию. Здесь, в приморском городе Троаде, святому Павлу было видение. Перед ним предстал некий муж македонянин и просил его: «Прииди в Македонию и помоги нам», полагая, что это был ангел-хранитель насильников Македонии. Получив такое указание, святый Павел тотчас же отправился туда морем, через Неаполь, и прибыл в город Филиппы, находившийся на границе с Фракией, недалеко от моря. Получил он свое название от отца Александра Македонского Филиппа, который обстроил и укрепил его в 358 году до Рождества Христова. Деописатель говорит, что это первый город в той части Македонии, и притом колония. Римляне, завоевав Македонию при последнем царе ее Персее, разделили ее на четыре части, на четыре области, а император Август, дабы усилить римское влияние в Македонии, переселил туда много именитых граждан из Италии, поместил в Филиппах римский гарнизон и даровал жителям права коренных насельников Италии – «Ius Italicum». Все это настолько возвысило значение Филипп, что они стали почитаться важнее главного города области Амфиополя. Здесь-то несколько дней пробыл святый апостол Павел со своими спутниками, ничего не предпринимая. В субботу они отправились за город в местный иудейский молитвенный дом, где обратились с проповедью к некоторым собравшимся там женщинам. Одной из этих женщин, внявшей апостольской проповеди, была Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, то есть, по-видимому, прозелитка, язычница, принявшая иудейство. Уверовавшая, она крестилась вместе со всем своим домом и предложила у себя приют святому Павлу с его спутниками. Дом ее стал местом собрания для всех уверовавших. Отсюда святой Павел обратил свою проповедь и к язычникам, не переставая посещать и иудейский молитвенный дом у реки. Все шло успешно и благополучно, пока жадность и корыстолюбие одного языческого семейства, как видно влиятельного, не возбудило мятежа в народе против Павла за изгнание им прорицательного духа из одной служанки, которая доставляла большой доход господам своими прорицаниями. Встречая святого апостола Павла и бывших с ним, она ходила за ними и кричала: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Когда святый Павел нашел, что эта проповедь от духа лести может повредить проповеди от духа истины, он запретил этому духу и именем Господа изгнал его из служанки. Враг поднял из-за этого целую бурю. Господа служанки, видя, что исчезла надежда дохода, схватили Павла и Силу и повлекли их на площадь к начальникам. Там они обвинили в том, что они возмущают город, проповедуя новые недозволенные обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. По последним законам Римской империи, для охранения слабеющей государственной силы Рима действительно провозглашалось уголовным преступлением учреждение новых религиозных сект. Господам служанки удалось настроить против проповедников Евангелия и народную толпу. Воеводы, сорвав с апостолов одежды, велели бить их палками, а затем ввергли их в темницу. Страж темничный посадил апостолов во внутреннюю темницу и забил ноги в колоду. Но по устроению Божию это заключение святого Павла послужило лишь к большему его прославлению и успеху проповеди. Около полуночи, когда Павел и Сила воспевали Бога, а другие узники их слушали, внезапно произошло великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, двери ее сами собою отворились, и узы со всех узников спали. Темничный страж, пробудившись и видя происшедшее, извлек меч и хотел умертвить себя, боясь ответственности за бегство узников. Но Павел успокоил его, и он, потребовав огня, не мог не убедиться, что все происшедшее есть действие силы Божией. Пораженный этим, он в трепете припал к ногам Павловым и, выведший его из силы вон, молил: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Все уверовали, крестились в тот же час. Между тем, с наступлением дня, городские воеводы, допустившие накануне избиение апостолов, вероятно, не столько по личному убеждению в их виновности, сколько для успокоения народной ярости, приказали отпустить их. Однако святый Павел, несомненно, для того, чтобы изгладить невыгодные для дела проповеди впечатления от нанесенного им бесчестия, потребовал, чтобы воеводы извинились перед ними, так как они римские граждане. Воеводы испугались, что подвергли телесному наказанию, да еще без суда, римских граждан, и пришедшие извинились перед ними, прося их только удалиться из города. Но апостолы не сразу удалились, а сначала пришли в дом Лидии, чтобы утвердить в вере новооснованную ими юную христианскую общину. Лишь устроив все необходимое для дальнейшего существования общины, они отправились далее. Так была основана христианская община в Филиппах в 51 или 52 году по Рождестве Христовом. По удалении из Филипп святой Павел оставил там на некоторое время своих сотрудников Луку и Тимофея. Сношения святого Павла с филиппийцами этим не кончились. Церковь филиппийская оказалась самой горячей и преданной по отношению к своему основателю и обильнейшей по плодам христианского милосердия и благотворительности. Отношения филиппийцев к апостолу Павлу были трогательно любовными. Где бы ни находился святой апостол, филиппийцы следили за ним любящим сыновним взором и постоянно оказывали ему материальную и нравственную поддержку в его исполненной трудов и скорбей жизни. Такой же взаимной любовью отвечал им и апостол: «Мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой», — так обращался к ним апостол впоследствии в своем послании. Не раз посылали они ему пособие в Солунь, а также, вероятно, и в Коринф. Когда апостол был отправлен в Рим на суд кесаря, филиппийцы послали к нему своего старейшего пресвитера Епафродита с денежным пособием. Святой Павел не пропускал случая и лично побывать у филиппийцев, когда бывала к тому возможность. В третье свое проповедническое путешествие он, пробыв 3 года в Эфесе, решив побывать в Ахайи, направился туда через Македонию и между прочими городами посетил Филиппы, как можно думать, двуекратно. Повод к написанию послания к филиппийцам и цель его. Когда после 3-го своего миссионерского путешествия святой апостол Павел отправился в Иерусалим, он подвергся там яростному нападению иудеев, был заключен в узы и потребовал над собой суда Кесарева, после чего был отправлен в Рим. Во все это время филиппийцы порывались помочь святому апостолу, как он сам на это намекает, но им не благоприятствовали обстоятельства. Когда же апостол прибыл в Рим, филиппийцы собрали ему обильное денежное вспомоществование и отправили ему его с Епафродитом, которого святой апостол называет своим братом, сотрудником и сподвижником. Приняв приношение филиппийцев от Епафродита как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу, святой Павел узнал от него, что среди филиппийцев, кроме огорчения за него, распространилось и тяжелое раздумие о судьбах самой гонимой веры Христовой, вследствие этого и малодушная боязнь перед врагами ее, и недостаток единодушия в борьбе с ними. Затем узнал святой Павел о том, что среди некоторых разноплеменных членов филиппийской общины появилось тщеславие друг перед другом и любопрение, вследствие чего возникли взаимные несогласия. Возможно, что и там начали смущать верующих иудействующие, как и повсюду, где возникали христианские общины. Наконец, сообщил Епафродит святому апостолу о некоторых лицах, служивших соблазном для филиппийцев. Все это вместе взятое и расположило святого апостола Павла написать послание к филиппийцам. Но приход Епафродита был вскоре омрачен для апостола скорбью. Епафродит заболел, и притом так тяжко, что был при смерти. Весть о чем дошла и до филиппийцев. Наконец, Бог помиловал его, не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Когда выздоровевший настолько оправился, что смог сносить трудности пути, святой апостол отправил его к своим, вручив ему свое послание. Как и естественно ожидать, ввиду вышеуказанных обстоятельств, главной целью послания являлось выражение любви и благодарности филиппийцам, а вместе и похвалы им, как верным, вере, искренно и нелицемерно. Не могло, однако, послание апостольское обойтись и без наставлений в вере и нравственности, но эти наставления здесь изложены без обычной строгой логической последовательности. В этом послании нет обычного для Павла в послании разделения на догматическую и нравоучительную части. Послание носит частный, а не официальный характер. Оно напоминает скорее отечески дружественное письмо и наполнено выражениями кротких и нежных чувств, которые установились между святым апостолом и филиппийцами. Мы не видим в этом послании ни строгости обличений, ни настойчивых приказаний, ни властительных апостольских распоряжений. Особенно характерно для этого послания отсутствие в нем обличительного элемента. Время и место написания послания. Время написания послания к филиппийцам видно из того, что святый Павел выражает в нем надежду на скорое освобождение от уз и прибытий Филиппы, а также сообщает, что вера, им проповеданная, распространилась даже до дому Кесарева. То, что святой апостол находился в это время в узах в Риме, видно из упоминания о притории. В главе 1 стихе 13, а что узы эти были первыми, а не вторыми, можно заключить из того, что апостол приветствует филиппийцев в этом послании вместе с Тимофеем, которого не было при апостоле во время вторых его уз. Исходя из всех вышеуказанных соображений, можно заключить, что послание к филиппийцам написано в Риме в конце 63 или начале 64 года по Рождестве Христовом. Содержание и разделение послания к филиппийцам. Послание к филиппийцам содержит в себе всего 4 главы. Хотя в нем нет такого ясного определенного плана повествования, как в других посланиях, но все же содержание его можно разделить на следующие отделы. Первый. Обычные предисловия с надписью и приветствием. Глава 1 стихи с 1 по 2. И началом послания. Глава 1 стихи с 3 по 11. Второй отдел – извещение о себе, именно об успехах благовестия и своих в отношении к нему расположениях и надеждах. Глава 1 стихи с 12 по 26. И наставление о достойном этого благовестия жительствовании. Глава 1 стих 27 по главу 2 стих 18. Третий – извещение о своих намерениях. О послании к филиппийцам Тимофея, глава 2 стихи с 19 по 24, об отправлении обратно Епафродита, глава 2 стихи с 25 по 30. Затем следует 4 раздел, предостережение от иудействующих, глава 3 стихи с 1 по 3, указание на собственный пример для подражания, глава 3 стихи с 4 по 16. В заключение апостол делает внушение некоторым лицам и дает вообще всем наставление, как проявлять в своей жизни характеристические черты жизни христианской. Глава 4 стихи со 2 по 9. В обычном послесловии апостол вспоминает о присланном ему пособии, приветствует всех и преподает благословение. Глава 4 стихи с 10 по 23.